Миниатюрный сверхзащищенный диктофон, вмонтированный в пуговицу пиджака генерала, тут же приказал долго жить и безвозвратно стер всю хранившуюся на нем информацию. Но его обладатель этого не заметил, он уже полностью вошел в привычную роль. Полковник Жук демонстративно зевнул, прикрыл рот длинными пальцами и подумал, что комедию пора заканчивать. «Где твой подчиненный находится в настоящее время?» Отвечая, чтобы придать последним словам больше уверенности, генерал поднялся из-за стола, заставив ножки стула противно скрипнуть по паркетному полу и угрожающе навис над оппонентом. Князь Игорь тоже встал и, приблизив лицо к пылающей физиономии гостя, заглянул в его глаза. «Ты мне надоел», — тоже переходя на «ты», — сообщил он а опешившему генералу. «Более того, ты мне не интересен и вряд ли задержишься на своей должности надолго. Уже завтра с утра в твоем кабинете будет произведен обыск. Я уверен, что помимо крупной денежной суммы, а ее наличие ты никак не сможешь объяснить ребятам из внутренней безопасности, в твоем сейфе обнаружат пару интересных стереофильмов, трепетно хранимых на память о поездке в чудесный город Амстердам. Припоминаешь? После этого твоя жена вряд ли захочет носить тебе передачки в кресты, да и тесть тоже поспешит забыть о твоем существовании. Ты же знаешь, как он относится к пассивным гомосексуалистам». Жук медленно моргнул, и на месте человеческих глаз вдруг холодно замерцали вертикальные зрачки рептилии. Столичный гость пошатнулся и судорожно рванул ковбойский галстук, попутно оборвав две верхние пуговицы на рубашке. Кровь от его лица отлила, а на лбу внезапно выступили крупные капли пота. Но самое страшное было впереди. Хозяин кабинета изящным движением поднес правую руку к колбу генерала, почти касаясь его кожи большим и указательными пальцами. — А теперь слушай меня и отвечай на вопросы, — прошелестел он изменившимся голосом, похожим на шуршание морской волны, накатывающей на песчаный берег. Через 40 минут столичный гость обнаружил себя сидящим в удобном кресле за журнальным столиком, уставленным блюдами с дальневосточными деликатесами. По телу разлилась приятная истома, в голове слегка шумело. В изящной серебряной пепельнице, несмотря на строжайший запрет министра о недопустимости курения на рабочих местах, дымилась тонкая сигара. В его руке оказался хрустальный сферический бокал на тонко-короткой ножке, наполненный на треть ароматным коньяком. «Что со мной? Где я?» — он украдкой огляделся, попытавшись скрыть охватившее его изумление. Личная комната отдыха начальника второго отдела, куда можно было пройти только из его кабинета, была обставлена антикварной мебелью в стиле русского ампира. Сам хозяин сидел напротив и дружелюбно рассматривал проверяющего поверх точно такого же, как у генерала, бокала. «Какой приятный человек!» — тепло подумал гость, уже абсолютно уверенный в том, что за последний час они с успехом решили все имеющиеся служебные вопросы и теперь перешли к разговору по душам. Судя по всему, сейчас была именно его очередь провозглашать тост. Он приосанился и с пафосом произнес: «Предлагаю поднять этот бокал за ваше управление. А оно уж, поверьте, коллега, всегда на особом счету. Ну и, конечно, за успехи мозгового центра этого управления, второго отдела». Собеседники отсалютовали друг другу бокалами и пригубили коньяк. Глядя на румяного генерала, а аккуратно накалывающего на миниатюрную вилочку дольку лимона, жук подумал, что, наверное, стоит отменить данную ранее установку. Ведь, выполняя ее, Юлиан Григорьевич неминуемо застрелится через 2 дня из табельного оружия в своем кабинете, непосредственно в преддверии внезапного обыска, организованного департаментом ВБ. «Кстати, чуть не забыл, как будто о чем-то вспомнив, спохватился генерал. Я уполномочен провести беседу с вашим подчиненным. Как бишь его, с майором Рязанцевым. Мы можем это организовать?» Во взгляде полковника Жука что-то мелькнуло, и он поспешил опустить глаза, потянувшись за прямоугольной бутылкой Бовен 15-летней выдержки. «Его запрограммировали сильнее, чем можно было ожидать», — подумал он. «Старого приятеля Бруно очень интересует личность Ярослава. Все-таки я правильно поступил, что все это время не вводил его в игру. Ну что теперь делать с этим генералом? Ясно одно — врагов за спиной оставлять нельзя». «Майор Рязанцев в настоящее время находится в командировке. Но я отвечу на все ваши вопросы», — заверил он проверяющего и подумал, что отменять заложенную в его подсознание команду на самоуничтожение, пожалуй, не стоит. Над селом Сикачи-Алян уже опускались сумерки, когда водитель Саша решил таки возвращаться обратно. Обещание вернуться к обеду, данное Павлу Отзелу, он уже нарушил, но на это была веская причина. Побродив по живописным окрестностям села, он нашел небольшой бревенчатый дом с гордой табличкой «Музей национальной культуры». На его крыше, как и у многих строений села Сикачи-Алян, блестело огромное зеркало солнечной батареи. В крохотном вестибюле, на стене которого, словно пришелец из иной реальности, висел прямоугольный экран телекоммуникатора, за журнальным столиком сидела миловидная черноволосая девушка в строгом сером платье. Она смотрела очередной выпуск великоамурских новостей и, казалось, не заметила возникшего на пороге посетителя. Саша тоже посмотрел на экран и поймал себя на мысли, что за прошедшие сутки успел чрезвычайно соскучиться по некоторым благам цивилизации. Например, по ежедневным теленовостям. А очередной сюжет как раз начался. Хмурые люди в белых халатах колдовали над разнокалиберными мензурками и колбочками. Бодрый дикторский голос за кадром заявил. Со стороны реки Сунгари к Амуру движется очередное ядовитое пятно. Власти сопредельного государства пока никак не комментируют данные об очередном взрыве на химическом заводе. Между тем, службы жизнеобеспечения и санэпидемстанция Великоамурска бьют тревогу. Большинство вредных веществ осядет на поверхности льда и в донных отложениях. В числе первоочередных мер организован всеохватывающий мониторинг Амура и его притоков. В верхнем правом углу экрана мигал логотип компании «Хехцирские минеральные воды» и список телефонов службы доставки. Глядя на то, как люди в белых халатах удрученно качают головами, рассматривая замысловатые электронные диаграммы, Саша подумал, что пора, пожалуй, заменить фильтр очистки холодной воды. «Добрый вечер», — сказала девушка, наконец-то обратившая на него внимание. «А я не слышала, как вы вошли. Кошмар какой-то у нас тут творится. Скоро рыбы в Амуре совсем не останется. А вы по какому вопросу?» «Я по вопросу посмотреть», — улыбнулся Саша, оставив без внимания предыдущую тираду. «Мне сказали, что у вас в музее прекрасная экспозиция. Экскурсию для меня можно организовать?» «Конечно», — расцвела девушка. «Музей у нас маленький, зато попадаются такие вещи, которых не встретишь и в Великоамурске. О, ну, например, коллекция настоящих шаманских масок или полный боевой доспех маньчжурского воина. Он провалялся несколько веков в сундуке у одной семьи, а в конце концов оказался у нас. Ну и, само собой, много реконструкций и реплик старинного промыслового оружия и предметов обихода. Ясно. И сколько это удовольствие мне будет стоить?